Глава 27. Распутье. Виктория Солдатова. «Поздравляю, вы беременны». Звучит тихое, почти равнодушное от врача. И меня пробирает до самых костей, до дна, до того состояния, когда мир вокруг рушится, а у тебя нет константы, кроме той, что еще даже форму не обрела, но уже имеет значимый вес. «Скажите, мой голос дрожит, а ошибок быть не может? Может, мы перепроверим и...» Женщина подняла на меня взгляд и посмотрела из-под толстых стекол очков. «Нет, ошибок быть не может», — сказала, как отрезала. Хотя так и есть. Она, словно Мойра, отрезала мою нить и переплела с другой нитью. Перед глазами, как кадры из фильма, мысли о том, как это случилось и к чему должно привести в итоге. Но я, будь то ослепла, не вижу никакой картинки будущего. Во мне ребенок Воскресенского. И нет, это не ошибка или моя чудовищная мысль, что не принимаю кроху, это неоспоримый факт. По контракту это его малыш, не мой. Господи, что делать? Виктория вывела из оцепенения доктор. Так вас записать на аборт? Аборт? В голове мысли мельтешили, тысячи мыслей, которые неприкаянными душами перебегали то туда, то сюда, не имея возможности остановиться. Да, медикаментозный. Поправив очки, кивнула врач. «Если не хотите рожать, то пока не поздно, мы вам назначим...» «Нет, нет, не надо! Я хочу оставить ребенка!» «Тогда вот предписание, а еще вам необходимо встать на учет». Она протянула тонкий лист бумаги с выведенными на ней инструкциями, которые я взяла трясущимися пальцами, что не ускользнуло от взгляда женщины. «С вами все в порядке? Голова не кружится?» Сглотнула только и думая о том, что делать. Я не готова сейчас вернуться к Воскресенскому, не готова становиться птицей, запертой в его золотой клетке, но и не готова раз и навсегда поставить точку в наших отношениях и сделать аборт. Последнее во мне вызывало такой ужас, что я сразу же отмела этот вариант подальше. «Я в порядке», — прошептала в ответ, поднялась со стула на негнущиеся ноги и тут же обернулась, чтобы уточнить. «Скажите, а приемы, они ведь анонимные?» «Конечно, наша клиника сохраняет инкогнито всех клиентов». «И я могу какое-то время наблюдаться у вас? Ведь не обязательно вставать на учет сразу». Врач нахмурилась, но это единственное, что говорило о ее эмоциях. Гинеколог, как и все люди вокруг, эмоционально закрывались от меня, словно я какая-то другая. Лишь счастье было искренним всегда. «Да, вы можете не вставать на учет, но если вам нужны пособия с места работы, рекомендую сделать это до сроков 20 недель». Я посмешно качнула головой. «Пока ничего не требуется. И еще вы можете наблюдаться у нас даже всю беременность. Анонимность со своей стороны мы гарантируем». Выходила из клиники с тяжелым сердцем, я снова потеряла ориентир. Еще несколько часов назад я знала, что хочу от жизни, куда мне надо двигаться, чтобы достичь целей. А сейчас... Вокруг меня будто лабиринт, но теперь от моего решения зависит не только моя судьба, но и судьба маленького человечка. Куда мне повернуть, чтобы потом не пожалеть о решении? Лишь одно я понимала точно: никто не должен узнать о моем положении. Я буду скрывать, как могу, пока не придумаю решение. Когда становится виден живот? На третьем, четвертом месяце? Значит, у меня столько времени, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Сжала лямку сумочки, вздохнула и направилась по ступенькам вниз. День сегодня был чудесный, и мне захотелось немного прогуляться и подумать, принять тот факт, что отныне моя жизнь перевернется вверх дном, предоставив Воскресенскому рычаг давления, и еще то, что теперь я не буду одна, у меня появится малыш, семья. А потом, гуляя между магазинов с детскими вещами, я вспомнила про обручальное кольцо на тумбочке и... У меня есть запасной выход. Его предложение. Ведь мое «да» сразу аннулирует все подписанные контракты, разве нет? 2 месяца спустя. Впервые за долгое время просыпаться по утрам было не в тягость. Я начала с улыбкой открывать глаза, позабыв обо всех ошибках прошлого, обо всех трагедиях и несправедливости. Перестала думать о том, чего хотят другие, о том, что должна кому-то, о том, чтобы играть по чьим-то правилам. Я перестала сама себя варить в мыслях, отравляющих мое существование. Я стала свободной. Да, так себе свобода. В условиях действующего контракта Воскресенского, но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Проснувшись этим утром, я не торопилась вылезать из своей постели, стараясь оттянуть минуты до стука в дверь Елизаветы Андреевны, экономки Дмитрия. Женщина была очень пунктуальна и делала все в точности по инструкциям, даже манерой своего поведения напоминая мне о существовании английских дворецких. С ней не перекинуться лишний раз и парой слов. Всегда такая отчужденная и неприступная, как сирийская крепость Крак-де-Шевалье, которую никто так и не смог покорить. Стоило только об этом подумать, как раздался тот самый стук. «Виктория, время подъема!» Прозвучало с той стороны двери. Улыбнулась. «Доброе утро, Елизавета Андреевна!» Громко поздоровалась я и выбралась из постели. Женщина не ответила, да и знала я уже, что она направилась на кухню сервировать стол для моего очень правильного английского завтрака. Умывшись и приведя себя в должный сотруднику цветочного магазина «Вид», я вышла из спальни, привычно бросив взгляд на фото в рамке, стоящем на комоде у двери. Мальчишка, так счастливо улыбающийся мне каждое утро, заряжал хорошим настроением на весь день. Ответная улыбка ему за эти 2 месяца стала сродни ритуалу, без которого жизнь словно теряла краски. Возможно, такая же улыбка будет у моего малыша. Покачав головой, дабы прогнать лишние мысли, вышла из спальни, подхватив сумочку и отправилась туда, где молча ожидали моего прибытия. В смысле, на кухню, где Елизавета Андреевна чувствовала себя молчаливой царицей, принимающей меня на банкет. «Доброе утро!» Еще раз поздоровалась, отмечая блеск в ее светлых глазах. «Вы уже собрались? Помните, что сегодня меня не будет. Я оставлю ужин в холодильнике, пожалуйста, не забудьте поесть. Дмитрий Сергеевич тоже предупрежден, вечером у дома будет стоять машина с охраной, поэтому не пугайтесь». Вздрогнула, услышав имя, но главное для себя все же вычленила. «Зачем охрана? Мы же и вдвоем неплохо справлялись», — задала удивленный вопрос. «Охрана не только для того, чтобы обеспечивать вашу безопасность, Виктория». Скупо улыбнулась она, что само по себе было редкостью. «Вы же прекрасно понимаете, что я здесь нахожусь для того, чтобы контролировать каждый ваш шаг и следить за состоянием вашего здоровья». Понимала. Все это я прекрасно понимала, но от чего-то не хотела думать. Даже иллюзия свободы порой может быть прекрасна в своих проявлениях, и мне стоило благодарить Воскресенского за то, что действительно дал время подумать и разложить в своей голове все по полочкам, но это ведь не может продлиться вечно. Сколько времени он мне отвел, и сколько у меня осталось до того момента, когда больше скрывать правду не получится, я уже немного поправилась, но пока все в пределах нормы. Однако уже через месяц кивнула ей, охрана так охрана. Расправляясь с фруктовым овсяным блинчиком и апельсиновым соком, подумала о том, что не мешало бы сегодня прогуляться после работы по набережной. Подышать морским бризом было бы очень кстати. Все же проживание в этой местности очень благотворно влияет не только на нервы, но и на здоровье. За 2 месяца я успела подобрать маленький город в глубинке, в котором смогу легко затеряться. План действий, даже расписание поездов, автобусов и карты. Только что-то меня держало. Крепко приковывало цепью крепче чугуна. Может, яркие голубые глаза, смотрящие на меня по ту сторону фотографии, и ослепительная улыбка мальчика с разбитым вдребезги детством. В последние дни у меня часто, резко и беспричинно меняется настроение. Например, с утра и целый день у меня было отличное состояние. Я с улыбкой работала и получала удовольствие от каждого мгновения, но вечером весь запал сдулся, и я осталась одна. Снова вернулись не самые приятные мысли в голову, стали раздражать люди. Цвет моего любимого платья, аромат духов. Мне казалось, что я будто выброшенная на сушу рыба, которая задыхалась в чужой среде. И я тоже куда ни пойду, лишняя, чужая, не в своей тарелке. Еще как назло, сегодня в огромном особняке я одна. Елизавета Андреевна ушла по делам, а счастье забрали люди Воскресенского в ветеринарную клинику и вернется после процедур он завтра. В единственный день, когда одиночество меня убивало, я осталась с ним один на один. Немного поблуждав по дому, я пошла в свою комнату, но и там не нашла покой. То подушка слишком твердая, то с одеялом жарко, а без него холодно, то еще чего. «Ну сколько можно?» Прошипела я себе под нос, поднимаясь с постели. Мое нервное состояние нереально меня бесило. Решив, что пойду принимать ванну с душистыми маслами, я открыла шкаф и замерла. В нос сразу ударил тонкий аромат полыни, дерева и горьковатой свежести, смешанной с мужским запахом, который вдруг показался безумно родным, тем самым маяком в бесконечном море чужого, искомым мной. Причалом спокойствия в океане беспокойства. Я потянулась за тканью, что источало столь нужное мне умиротворение, при этом желая оказаться как можно дальше, там, где не будет ничего. Вакуум. Как вокруг, так и в голове. Это был пиджак Воскресенского. Тот самый, что он оставил в тот день, когда нарушил свое обещание и приехал на побережье с догом. Не трогать его. Закрыть шкаф. Спрятаться в противоположном крыле дома. Запереться. Но мои пальцы уже сжимают дорогой материал и притягивают к себе. Я словно наркоман, получивший свою дозу. Не чувствую своих рук, они действуют не по моей воле. Я не хочу, так не хочу, но бережно глажу новенький пиджак. Вдыхаю запах и закрываю глаза. Спокойно, хотя сотни мыслей атакуют сознание. Уютно, хотя я стою босиком на полу. Я сомневаюсь в своей адекватности, но опять счастлива, как утром. Все будет хорошо. Только мне сейчас надо бы поесть, а потом лечь спать. Все будет хорошо. Но можно я еще хоть немного? Я долго боролась с собой, но уснула, все-таки сжимая в объятиях свой личный маяк. Запах, что говорил мне, ты не чужая, есть кто-то, кого ты знаешь и кто знает тебя. Ночью мне приснился сон, настолько реалистичный, что хотелось ущипнуть себя за запястье, но я не желала разрывать контакт. Дима сидел совсем рядом, на краю моей постели, нежно и бережно гладил мою ладонь и просто смотрел. Мягкие лучи рассветного солнца мягко ложились на его черты и делали его настолько похожим на мальчика с фото, что я невольно улыбнулась. То ли по привычке, то ли потому, что мне понравилось видение, не знаю. «Ты так спокойно пахнешь!» — прошептала я. Мужчина едва ощутимо вздрогнул, но не отпустил мою руку и удивленно переспросил. «Спокойно?» «Да». Я снова улыбнулась. Крайне странный сон. Необычный. И почему-то мне очень хорошо, что хочется смеяться. Дима из моих грез хотел было отстраниться, но я попросила. Не отпускай, мне все нравится. Его запах был ярче, насыщеннее, словно Воскресенский, и действительно находился от меня на расстоянии пару десятков сантиметров, но это был всего лишь сон. Потому я, не стесняясь, втянула аромат его духов и его собственный. На ум пришла какая-то едкая шутка, но высказать ее я не успела, мои глаза закрылись, и я упала в уютно теплую бездну, где витал его запах.